Однако при входе Фатома в бухту над одним из островков поднялась огненная шапка взрыва, и Роберт с Чарли логично предположили, что огня без дыма не бывает. Когда они на лодке подошли к оконечности рифа, Роберт заметил поднимающиеся пузырьки, а затем на поверхности воды показалась бледная рука. Через пару секунд она вновь погрузилась в воду, но теперь вытащить утопающую было уже делом техники. Позже Чарли не раз думал, что морские божества, наверное, присматривали за его капитаном. Лежавший на дне лодки Джек застонал и пытался перевернуться. Его веки подрагивали, но сознание еще не вернулось к нему. Чарли наклонился к уху капитана и пошептал: «Отдыхай, брат. Мы вытащили тебя. Теперь ты в безопасности». Слова гидрогеолога, похоже, достигли сознания Джека, поскольку его конечности расслабились. «По-моему, он начинает розоветь», — заметила Лиза. Сама она при этом была бледной, как привидение, от беспокойства и страха. А если бы они опоздали хотя бы на минуту? Сзади раздался голос Роберта, у которого была портативная рация. «Полицейские говорят, что будут прочесывать руины до рассвета», — он опустил рацию. «Но, похоже, эти головорезы тщательно прибрали за собой». «Гады!» — не сдержался Чарли. «Добраться бы до них!» 23:34. Дэвид почти скатился вниз по трапу небольшого полицейского катера, выделенного его команде. Омега чудом успела улизнуть. Он перехватил радиопереговоры полицейских в тот самый момент, когда его люди обнаружили Джека. Поскольку времени на то, чтобы искать эту сволочь, не оставалось, Дэвид приказал команде заминировать островок и грузиться на катер. Обнаружить себя или тем более оказаться захваченным для Омеги было хуже смерти. Быстро собрав все свои пожитки, чтобы не оставить ни единого следа, Омега растворилась в темном лабиринте каналов и островов. Эвакуация не заняла и 5 минут. И все же ни разу за всю свою карьеру Дэвид не оказывался столь близко к провалу. Набычившись, он спустился на нижнюю палубу суденышка, открыл стальную дверь с помощью электронного ключа и вошел в тесное помещение. Хотя в ходе выполнения задания Дэвид и потерял 2 отличных бойцов, он все же не считал миссию невыполненной. На койке с привязанными к ней руками и ногами распласталась канатка антрополог. Когда Дэвид вошел, она методично пыталась освободиться от пут. «Даже не пытайтесь», — бросил он. «Ничего не выйдет». При звуке его голоса женщина вздрогнула. Она не стала биться в истерике или плакать, только смотрела на него огромными глазами. Присев на край койки, он разрезал острием ножа тряпку, которой был замотан ее рот. Выплюнув кляп, она произнесла только одно слово: «Ублюдок». Дэвид попробовал пальцем остроту лезвия. «Я пришел побеседовать с вами, профессор Грейс. Надеюсь, мне не придется развязывать вам язык с помощью этого предмета». Заметив тонкую струйку крови, сбегающую по ее шее от внушительной ссадины на лбу, Дэвид протянул руку и нажал на ссадину большим пальцем. Женщина моргнула от боли. Именно сюда он ударил ее прикладом винтовки, когда обнаружил, где она спряталась. Ее трюк с фонариком почти сработал. Дэвид нажал на ссадину сильнее, и Карен вскрикнула. — Ну что, может, хватит ваших фокусов? Женщина плюнула, и плевок угодил ему в щеку. Дэвид даже не позаботился о том, чтобы стереть его. — Значит, мы поняли друг друга. Он схватил ее за промежность и силой сдавил. Брюки и женщины еще не успели высохнуть после путешествий по каналам Нан-Мадола. Глаза Карен раскрылись еще сильнее. Она резко выдохнула и пыталась избавиться от его руки. «Оставь меня, ты, проклятая гадина!» Однако он крепко держал ее. Вежливое обращение, уважительный профессор, теперь ни к чему. «Ты нужна моим боссам живой, поскольку они хотят покопаться в твоем мозгу. Но это не значит, что мы не можем причинить тебе такие страдания, которые ты вообразить не можешь.